Дуань Юань был слишком силен, его стадия культивации была выше. Нитянь не знал других приемов, которые могли бы навредить Дуань Юаню, кроме яростного кулака, который он выучил в мистических зарубежных землях. Забудь об этом, если он ученик старого демона У, то даже при такой низкой стадии культивации, он достаточно силен, внезапно сказал Чжао Хайфэн. Чичи, из трех костяных копий вылетели нити голубого света, от них исходила ужасающая ледяная сила. Чжао Хайфэн приготовился продолжить битву. Осторожней, как только Нидунхэ и Аньжун увидели, что новой целью Чжао Хайфэна стал Нитянь, они собрались вместе. Нитянь горько посмотрел на костяные копья, понимая, что ничего не может с ними сделать. Дунь-дунь-дунь. Нитянь, потерявший всю свою силу, казалось, не способный больше сражаться, резко почувствовал, как его сердце сильно задрожало. Нить странного заклинания, которое чувствовал только он, спустилась в черном облачном городе где-то очень далеко. Пламенная броня дракона. Всего за пару мгновений Нитянь среагировал на заклинание. На его лице сразу же появилась улыбка. Пламенная броня дракона, которая летала по склону горы Алого Пламени, собирая сети из земельных кристаллов огня, последовала за ним. Казалось, что она почувствовала, что Нитянь находился в критическом положении. Скорость, с которой к нему летела броня, была неимоверной. Пламенная броня дракона зажгла в Нитяне пламя надежды. Он чувствовал, что уже скоро Трия Чжао Хайфэна не сможет его даже ранить. Мозг Чжао Хайфэна, задействующий ледяные силы своего тела, чтобы атаковать Нитяня тремя костяными копьями, трепетал. Поскольку он долгое время культивировал духовные искусства льда, он стал чувствительным к очень холодным и горячим температурам. Он почувствовал, как температура во всем черном облачном городе поднялась еще до того, как пламенная броня дракона прилетела. Скорость, с которой росла температура, была огромной. Только об этом он и думал, это его очень беспокоило. Чжао Хайфэн был известен в тюремном дворце своим спокойствием и уверенностью в принятии решений. Он проанализировал ситуацию и сказал Ху Цинвэнь: «Мы должны взять Дуань Юаня и уходить». Что? Ху Цинвэнь не понимала, почему он принял такое решение. Даже Дуань Юань широко открыл глаза и подозрительно на него посмотрел. «Возвращаемся», нахмурив брови, сказал Чжао Хайфэн, «можете считать, что нам не повезло, а ключи райских врат можно заполучить и другими методами». Хоть Ху Цинвэнь и Дуань Юань не понимали его решения, они знали, что он не из тех людей, кто говорит, не подумав. Они знали, что для его решения есть причина. «Хорошо», Ху Цинвэнь доверилась ему. Затем он убрала свой лук и взяла Дуань Юаня на спину. «Вперед!» Чжао Хайфэн приказал им выходить первыми. Он посмотрел на Нитяня и сказал: «У тебя есть ключ к райским вратам. Значит, мы еще встретимся». Договорив эти слова, он пошел за Ху Цинвэнь. Его сопровождали удивленные взгляды Нидунхэ, Аньжуна и Аньхэ. «Что происходит?» — изумился Аньжун. Нидунхэ покачал головой, указывая, что сам этого не понимает. «Я не знаю, что этот парень задумал. С такой силой, если бы он продолжил сражаться, мы бы могли не выдержать. Люди из тюремного дворца ужасающие». Аньхэ согласилась с ним. Они даже не думали о том, чтобы преследовать их Трия. Они понимали, что лишь получат серьезные травмы, если последуют за ними и разъярят Чжао Хайфэна. Он смог почувствовать приближение пламенной брони дракона. Глаза Нитяня приобрели странный оттенок. Поскольку у него была духовная связь с пламенной броней дракона, только он мог чувствовать ее приближение. Даже Аньжун, пребывающим в высшем измерении культивации среди присутствующих, ничего не почувствовал. Чжао Хайфэн уже приготовился нападать, но затем резко отступил, почувствовав изменения в температуре. Он явно их чувствовал. Он чувствовал изменения температуры во всем черном облачном городе. Возможно, он подумал, что приближался эксперт секретного пламенного искусства. Этот человек хорошо адаптировался к ситуации и анализировал ее. Как только он почувствовал опасность, он сразу же сдался и отступил. Чжао Хайфэн явно был самым сильным человеком его возраста, которого когда-либо встречал Нитянь. В сравнении с ним Мо Си из призрачной секты и Юйтун из кровавой секты явно были слабее. «Вы чувствуете, как стало теплее?» — неожиданно спросила Аньхэ. «Это потому, что парень из тюремного дворца ушел. Он испускал секретное искусство льда, его оружие тоже было необычным. Рядом с ним весь мир будто покрывался слоем льда». Аньжун вздохнул и продолжил: «Мы просто почувствовали, как температура вернулась к норме после его ухода. Он действительно ужасен. В каком-то плане тюремный дворец все же замечателен, раз смог взрастить такого ученика. Нет, не похоже, что это из-за него. Еще до того, как они пришли, здесь было не так жарко, ответила Аньхэ. С чего бы это? Не понимал Аньжун. В этот момент Нитянь уставился в серое ночное небо. Ночь уже почти прошла. Скоро наступит день. Летящий огненный свет в форме дракона пересек небо. Да вы, должно быть, шутите. Еще один метеорит из внешней сферы, печально сказал Аньжун. Ни Дунхэ и Аньхэ испугались и побледнели от увиденного. Они не знали, что им делать. Один из метеоритов полностью уничтожил семью Юнь. Какой же катастрофой станет падение еще одного? Он снова летит сюда. О боже! Скорее, бежим отсюда. Многие жители черного облачного города закричали и выбежали на улицы. Сю. Со скоростью света огонь взлетел прямо над владениями семьи Юнь. Он снова летит во владение семьи Юнь. Лицо Нидунхэя и других резко побледнело. Нет, наконец сказал Нитянь, успокаивая их. Оно прилетело за мной. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 134. Как только Нитянь сказал это, прилетевший сгусток света сразу же замедлился. Аньжун и двое других подняли головы и заметили, что свет был намного меньше метеоритов, прилетевших из внешней сферы. Он был больше похож на пылающий огненный шар. «Оно прилетело сюда за тобой», — удивился Аньжун. Лицо Нидунхэя резко изменилось. «Что это? Что ты сделал, чтобы оно прилетело за тобой?» Нидунхэй думал, что этот сгусток света прилетел за Нитянем потому, что он был его целью для убийства. «Дедушка, оно не причинит вреда», — объяснил Нитянь. «Сю». Сгусток света неожиданно спустился и остановился прямо перед Нитянем. «Чичи». Огненные пряди сплелись в броню, словно змей. Тогда люди уже поняли, что этим необычным объектом, горящим ярко, как солнце, была изящная броня. Нитянь уставился на пламенную броню дракона и начал ее рассматривать. В сравнении с тем, что было пару дней назад, детали на поверхности брони выглядели намного четче, а по ее магме текла необычная сила. Он сразу же почувствовал перетекающую по броне жизненную силу. Теперь пламенная броня дракона не казалась ему экипировкой. Это было полноценное живое создание из крови и плоти, хранящее в себе душу. Он протянул руку, пытаясь прикоснуться к броне, но не успел он этого сделать, как пламенная броня дракона упала, уменьшилась в размерах и вновь превратилась в сгусток света, перемещаясь в его браслет-хранилище. От брони понесся запах, который нельзя было учуять, а можно было лишь почувствовать душой. Нитянь понял, что броня собрала много сетей земельных огненных кристаллов, но еще не смогла поглотить и переработать их. Чтобы закончить свою трансформацию, пламенной броне дракона понадобится медленно поглотить все кристаллы в его браслете-хранилище. Оно исчезло, поразился Аньжун. Нидунхэй был взволнован. Маленький Тянь, это духовное устройство, принадлежит тебе, Нитянь кивнул. Она прилетела сюда по своей воле. Значит ли это, что в ней есть душа? В шоке выкрикнул Нидунхэй. Нитянь снова кивнул. Аньжун и Аньхэ покачали головами, а затем вместе сказали. Духовное устройство с душой, сокровище уровня медиума. В этот момент к ним стали осторожно подходить жители с улиц. Они хотели увидеть, что там происходит. Нитянь уже собирался рассказать, откуда у него пламенная броня дракона, но затем он резко закрыл свой рот. «Мастер Ань, мастер Не, вы видели падающий огненный сгусток света?» — спросил мужчина, переполненный чувством паники. Аньжун посмотрел на Нитяня и спокойно сказал. «Я видел его, кажется, оно упало в метеорит, прилетевший из внешней сферы. А, мастер Ань, можем ли мы посмотреть на него?» — настоятельно спросили люди. Аньжун пожал плечами и безразлично ответил. «Как хотите». «Маленький Тянь, мы должны вернуться во владение семьи Не», — сказал Нидунхэй. Нитянь кивнул. Их группа прошла мимо жителей черного облачного города, которые надеялись найти что-нибудь ценное. Они больше не беспокоились о семье Юнь и направились к владениям семьи Не. Тогда они заметили, что направление, в котором отступили Чжао Хайфэн и его банда, вело совсем не в пустоши, куда отправились Аньши и другие. Это означало, что Чжао Хайфэн решил не просто не забирать ключ у Нитяня, а не собирать их во всей пустоши. Поэтому Аньжун и остальные не переживали о безопасности Аньши и других, и спокойно отправились во владение семьи Не. Нитянь был единственным, кто понимал, что Чжао Хайфэн отступил из-за того, что думал, что эксперт, практикующий секретное огненное искусство, отправится в пустоши сразу после того, как спуститься в черный облачный город. Именно поэтому он решил отказаться от поиска ключей. Когда они добрались до владений семьи, небо уже окончательно посветлело. Нитянь вкратце рассказал, откуда у него пламенная броня дракона, не Дунхаю, Аньхэ и Аньжуну в приватной комнате. Он сказал, что пламенная броня дракона досталась ему из сбора поиска сокровищ павильона Линбая, чтобы те не распространили информацию. Нитянь не рассказал про секрет кровавой ямы и пламенной брони дракона, поскольку рядом были Аньжун и Аньхэ. Однако, даже так, они знали, что пламенная броня дракона была сокровищем уровня медиума, поэтому их уже ничего не могло удивить. Сокровище уровня медиума, сокровище уровня медиума. Нидунхэ утопал в необъятной радости. Аньжун и Аньхэ разочарованно смотрели на него, не понимая, что они пропустили. Они явно видели рост Нитяня за последнее время. Пару лет назад Нитянь, чьего имени еще не знал Черный Облачный Город, был изгнан людьми семьи Не. Никто не ожидал, что к сегодняшнему дню он не только станет учеником Уцзи, но и будет обладать сокровищем уровня медиума. Они понимали, что означает уровень медиума. Они верили, что если Нитянь выживет и продолжит культивировать, он обязательно найдет себе место в сфере уходящих небес. «Мастер Не, у вас хороший внук». Аньжун был тронут, не духой засмеялся. «Мисс Сань пришла». В этот момент раздался крик члена семьи Не. Нитянь и остальные быстро вышли наружу. Он сразу же увидел сияющее лицо Аньши. На обратной стороне ее бледной ладони левой руки было такое же изображение врат, как и у него. Цзян Линчжу из павильона Линбая не могла сдержать свою радость, улыбаясь и маша рукой толпе. На ее ладони также было изображение врат. Это означало, что она могла пройти через райские врата, чтобы продолжить культивацию. Что касалось Паньтао, Анин, Егума и Ницань, которые также побывали в пустошах, они нахмурились и вздохнули. Очевидно, что им не удалось раздобыть ключ. «Поздравляю», улыбаясь, сказал Нитянь. Уголок рта Аньши выражал еле заметную улыбку. Посмотрев на него, она сказала, «Я тоже смогу пройти через райские врата. Отправимся туда вместе. Надеюсь, что мы сможем раздобыть что-нибудь ценное в этих таинственных райских вратах». «Нитянь, я получила новости от дяди Ли. Он разрешил нам вернуться в секту, сияя от счастья», сказала Цзян Линчжу. Люди из тюремного дворца, окружившие ее, отступили. По словам дяди Ли, пока что в сфере уходящих небес не начнется никаких войн. Они не будут вмешиваться и позволят людям с ключами пройти через райские врата, которые откроются в тюремном дворце. Все проблемы решены, поразился Нитянь. Цзян Линчжу была неимоверно рада. Кивнув, она ответила, «Я тоже не понимаю, что происходит. В любом случае, если эта информация верна, в ближайшее время конфликтов не будет. Есть новости от дяди Лю и сестры Синь, которые были на склоне горы Алого Пламени». Продолжал спрашивать Нитянь. Услышав его вопрос, Цзян Линчжу немного побледнела. Покачав головой, она ответила, «От них новости еще не приходили». После упоминания склона горы Алого Пламени Аньши, Анин и даже Паньтао резко замолчали. Ужасающие события, произошедшие на склоне горы Алого Пламени, заставят павильон Линбая понести большие потери. После этой войны павильон Линбая может и выжить, но их сила явно будет подавлена другими сектами. Они все были учениками павильона Линбая. Раньше павильон Линбая был сильнее секты Линьюнь, Серой долины и даже Черного Туманного Дворца. Из-за этого они были всегда уверены в себе. Но сейчас, в этот же момент темное существо бури, недавно улетевшее, выкрикнуло и резко спустилось с неба. Оно остановилось на площади владений семьи Не. В этот раз, оно смотрело именно на Нитяня. «Оно здесь из-за тебя», — тихо сказала Аньши. По глазам темного существа бури Нитянь понял, что оно прилетело, чтобы забрать его обратно к Уцзи. «Неважно, сколько зеленых электрических камней ему давала Аньши, существо отказывалось брать ее с собой. Что ж, тогда я пойду первым». Поприветствовав толпу, Нитянь запрыгнул на темное существо бури. Оно расправило свои крылья и взлетело в воздух. Нитянь опустил голову, глядя на толпы людей, превращающиеся в маленькие точки. Уже вскоре существо довезло его до тыловой части горы Линьюнь. Нитянь видел изумленного Уцзи. «Мастер», уважительно поприветствовал его Нитянь. Уцзи пришел в себя после долгих раздумий и осмотрел Нитяня. Кивнув, он спросил, «Что касается новостей о райских вратах, это ты воспользовался моим именем, чтобы их распространить?» «Да», признал свою вину Нитянь. «После того, как я сам об этом узнал, я подумал, что каждый должен знать правду, а потому у меня не было другого выбора, кроме как воспользоваться вашим именем. Ты все правильно сделал, Уцзи был не возражал, его больше интересовал вопрос, как ты узнал об этих новостях. Хуэму, спасший меня когда-то, пришел за мной в черный облачный город. Он рассказал мне об этом, сказал правду Нитянь. Хуэму, доктор из внешнего мира, удивился Уцзи. Да, доктор из внешнего мира, перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 135. Глава отсутствует у автора. Глава 136. Глава отсутствует у автора. Глава 137. Глава 137. После того, как духовная сила из шара Ци попала в духовный водоворот, он закрутился в несколько раз быстрее. И это при условии, что он не использовал духовные камни для культивации. Вся духовная сила из шара Ци слилась с его духовным морем. После обработки, Нитянь использовал свое ментальное сознание, чтобы осмотреть свое духовное море, тогда он заметил, что внешний слой духовного моря стал намного чище и толще. Эта культивация приравнивалась к нескольким дням и ночам медлительной культивации с духовными камнями. Если бы он смог остаться в этом таинственном месте и продолжить собирать ци неба и земли в шары, а затем обрабатывать их в своем духовном море, то его прорыв в измерении Хаутянь ускорился бы в 7 или 8 раз. Однако, действовало это только здесь. Когда он уйдет и вернется в секту Линьюнь, использование ци неба и земли там не даст таких хороших результатов. Связано это было с тем, что здешняя ци слишком плотна и сильна. Возможно ли, что этот способ культивации может быть использован только здесь? Разве он не настолько же силен, как кулак ярости? Нитянь кое-что понял и задумался об этом. Все ближайшее время он забирал силу из конденсированных шаров ци и перерабатывал ее в своем духовном море. Этим способом он закалял свое духовное море с неимоверной скоростью. Его восприятие помогло ему понять, что прошло около 3-5 дней, а его духовное море закончило только первую обработку. Белое дымчатое духовное море, изначально тонкое и наполненное рассеянной ци, стало плотным всего после одной обработки. Однако, сейчас, перед попаданием в раннее измерение Хаутянь, он не чувствовал, что расширять свое духовное море было сложнее, как это было, когда он был на пике 9-й стадии линьцы. Он должен был как можно скорее преодолеть границу между измерениями, чтобы продолжить накапливать свой ценный опыт. Поэтому он решил, что ему стоит продолжить обрабатывать свое духовное море. Возможно, ему придется провести еще одну или две обработки духовного моря, перед тем как он достигнет границы перед прорывом. После этого он сможет воспользоваться своими новыми знаниями о духовной силе, чтобы попасть сразу в промежуточную стадию измерения Хаутянь. Осознав это, он временно прекратил обработку своего моря и перестал изучать секреты конденсации шаров ци. Он думал, что уже достаточно хорошо научился этому необычному навыку после конденсации шаров за все это время. После этого он посмотрел в сторону третьей и четвертой рук, указывающих в небо. Эти две огромные, как горы, руки могли принадлежать тому же джинну, погребенному под землей. Ладони этих рук были направлены друг от друга, а все 5 пальцев были согнуты, будто они пытались образовать таинственную печать. Магнитное поле в центре этих двух рук было очень хаотичным, они будто искривили естественный поток ци неба и земли, чтобы образовать печать. Увидев это, он решил попробовать сделать то же самое. Вытянув руки, он направил ладони в противоположные стороны. Его пальцы были согнуты так же, как и на огромных руках. Приняв такое же положение, он сконцентрировался на своих двух руках. Забытое знание резко появилось в его мозгу, после чего Нитянь начал его усваивать. В этот же момент его духовное море, сила плоти и ментальная сила возросли. Сила 3 разных аур появилась в его ладонях. Вокруг его ладоней образовалось магнитное поле. Ментальная сила. Он чувствовал, что его ментальная сила расходовалась намного больше, чем его сила плоти и духовная сила. Потоки ментальной энергии попали в магнитные поля через его пальцы. В этот же момент магнитное поле стало искаженным и хаотичным. Вся ци неба и земли вокруг него неравномерно поднялась и даже само пространство начало искажаться. Поскольку он был исполнителем техники, поле не действовало на него, но Нитянь ощущал, что если бы к нему подошло живое существо, оно бы сразу подверглось воздействию магнитного поля. Поскольку рядом никого не было, он не мог точно сказать, насколько сильным было поле. Однако он понимал, что магнитное поле расходовало огромное количество его ментальной силы, а также часть духовной силы и силы его плоти. Он чувствовал, как с расходом его ментальной силы магнитное поле становилось все больше. 3 метра, 4 метра, 5 метров. Он также узнал, что магнитное поле перестает расти, как только он перестает подавать в него ментальную энергию. Но пока он продолжал подавать ментальную энергию, поле продолжало расти. 10 метров. Когда поле вокруг него расширилось до 10 метров, он почувствовал головокружение, что означало, что его ментальная сила почти закончилась. После этого он остановился. Когда он перестал посылать ментальную энергию, магнитное поле перестало расти. Духовная сила и сила его плоти продолжали расходоваться, будто они продолжали контролировать магнитное поле. Посмотрев на ци неба и земли, которая кружилась в странной последовательности, и сжатое пространство, которое образовывало магнитное поле, он удивился. На активацию этой техники требуется время, к тому же она требует много ментальной энергии. Однако, когда поле уже сформируется, для его поддержания необходимо лишь немного духовной силы и силы плоти. Но из-за того, что никто не может попасть сюда, а на меня эта сила не действует, я не могу узнать, насколько она могущественна. Похоже, что придется практиковать ее в будущем уже не здесь. Но перед тем, как уйти, я должен узнать все тонкости этой техники, чтобы убедиться, что я смогу использовать ее снаружи. После недолгих размышлений, он, будучи уже истощенным, прекратил формировать печати. Сразу после этого перестали тратиться его сила плоти и духовная сила. Но магнитное поле не исчезало и продолжало существовать. Но поскольку к нему не поступало новой энергии, поле начало сужаться. Казалось, что со временем оно исчезнет окончательно. 1, 2. Считая все это время, он заметил, что искривленное магнитное поле полностью рассеялось примерно через 3 минуты. После его исчезновения все вернулось в обычное состояние. Но вот его ментальная сила, сила плоти и духовная сила не вернулись. Огромная потеря ментальной энергии заставили Нитяня лечь на землю с уставшими глазами. Посмотрев на сумеречное небо, он внезапно почувствовал несравнимую ни с чем усталость, из-за которой ему захотелось спать. Потеря духовной силы могла быть восполнена через духовные камни и культивацию, а плотные ци неба и земли помогали делать это еще быстрее. Потерю силы плоти можно было быстро восстановить, съев мясо духовного существа, и только ментальную силу нельзя было восстановить так быстро. На данный момент он мог восстановить ментальную силу только через сон. Он, будучи уже сонным, не нашел ничего лучше, просто уснул. После сна, продлившегося неизвестное количество времени, открыв глаза, он переполнялся энергией. После этого он остался в этом мистическом месте, чтобы окончательно понять символы, которые показывали две огромные руки. Он вновь использовал свою ментальную силу, силу плоти и духовную силу для создания хаотичного магнитного поля, чтобы понять все сложности этой техники перед уходом. Сфера уходящих небес. Нитянь ушел на целые полмесяца. За это время битвы между 7 сектами остыли. Земляной пламенный зверь, вырвавшийся из склона горы Алого Пламени, стал катастрофой для павильона Линбао. С помощью экспертов мистического измерения кровавой и призрачной секты Фан Хуэя, его заставили испариться в небесах. Из-за внезапных разрушений, вызванных земляным пламенным зверем и магмы, вылившейся из земляной коры, кровавая и призрачная секта и павильон Линбао были вынуждены прекратить жестокие битвы между собой. После этого с небес прямо на владение 7 великих сект упали горящие метеоры. Эти метеоры, несущие в себе ключи к райским вратам, а также ограничения, поставленные тюремным дворцом перед кровавой и призрачной сектами, заставили их окончательно прекратить войну. Кровавая битва на склоне горы Алого Пламени уже вскоре прекратилась. Призрачная и кровавая секты устремились назад на свои территории, чтобы забрать ключи к райским вратам. Павильон Линбао перенес огромные потери, но до полного исчезновения ему было еще очень далеко. Восстанавливая свою секту, павильон Линбао также начал собирать ключи к райским вратам на этих метеорах. Серая долина и черный туманный дворец, которые вторглись в тюремный дворец, были сначала ПП, не переведено на английский. Но после возвращения жены Чан Сыня, Куны, они исправились. Если бы не вмешательство Чай Сыня, больше половины экспертов черного туманного дворца и серой долины могли умереть при встрече с экспертами из тюремного дворца. После того, как воины-линьцы Черного Туманного Дворца и Серой Долины вернулись опечаленными, тюремный дворец распространил информацию в другие секты. Райские врата откроются через 7 дней, и неважно откуда ты получил его, неважно из какой ты был секты, Пока у тебя был ключ к райским вратам, ты мог спокойно в них пройти. Люди семи великих сект, получившие ключи, кипели от счастья, сжимая кулаки. Эксперты их сект помогали им совершить последние подготовки и накопить достаточно сил в надеждах, что они смогут получить из райских врат награду. В этот момент, после исчезновения Нитяня, Уцзи, пропавший на долгое время, вернулся на гору. Осталось всего 7 дней, почему он еще не вышел? Придя на гору и заметив, что Нитянь еще не вернулся, Уцзи нахмурил брови, перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 138. В неизвестном месте. Весь год небеса здесь были сумеречными. Здесь нет солнц, звезд, лун. Здесь нет ни дня, ни ночи. Нитянь, освоивший умение хаотичного магнитного поля с помощью двух огромных рук, решил использовать его, из-за чего лишился почти всей ментальной энергии и отключился. Он не понимал, сколько времени уже прошло. Сегодня он неожиданно проснулся из-за резкой боли. Он, еще не восстановив своей ментальной энергии, был озадачен. Вскоре он обнаружил, что боль исходила из татуировки врат на его ладони. Узор слегка светился, у него было чувство, что в его руку беспрерывно втыкается тонкая игла. До этого момента с узором не происходило ничего подобного. Ключ к райским вратам. Нитянь был потрясен, неожиданно, он что-то осознал. Он предположил, что это происходило из-за того, что райские врата скоро откроются. Похоже, пора уходить. Встав, он подошел к пламенной броне дракона. Вытянув руку, он коснулся кровавого камня на грудной части брони. Он использовал свой собственный метод, чтобы выслать душу. На пламенной броне дракона, потерявшей даже свой цвет после попадания в мистическое место, неожиданно загорелись маленькие огоньки. Эти огоньки перемещались по броне, словно звезды. Чи. В следующее мгновение уже вся броня была окутана огнем. Тепло, вырабатываемое огнем, увеличивалось с огромной скоростью. Внезапно, появилась некая притягивающая сила. Нитянь превратился в поток света и проник внутрь. В это же время в тыловой части горы Линьюнь, Уцзи, долгое время ожидавший чего-то, неожиданно что-то почувствовал. Он сузил глаза. Частицы ци неба и земли начали разделяться. Невооруженным глазом это было невозможно заметить. Деление частиц совсем не было слышно. Кака. В пространстве внезапно появилась трещина, и из нее вылетел горящий сгусток. Появившись, он образовал огненный тоннель. Из этого тоннеля громко вышел Нитянь. Пота. Пламенная броня дракона, вылетевшая вместе с Нитянем, была покрыта огоньками, она испускала таинственную ауру. Зрачки Уцзи загорелись. Его взгляд сразу же упал на пламенную броню дракона. Броня, упавшая на землю, будто поняла, что ее заметили, из-за чего уменьшилась, превратившись в точку света, и спряталась в браслет хранилища Нитяня. Она разумна, удивился Уцзи. В этот же момент трещина уменьшилась, а затем закрылась. Голова Нитяня, пересекшего границу сферы и вернувшегося назад, немного болела. Придя в себя, первое, что он увидел, это Уцзи. Улыбнувшись, он сказал: «Мастер». Уцзи кивнул и спросил: «Ты получил какую-нибудь награду?» Нитянь заулыбался еще шире. «Я узнал две таинственные техники рук». Глаза Уцзи засветились. Они не спрашивал про эти техники. Вместо этого он сказал: «Почему ты вернулся только сейчас?» «Там я не понимал, сколько времени прошло и когда откроются райские врата». Указав на узор в виде врат на своей руке, Нитянь продолжил: «Только благодаря этому напоминанию я понял, что врата скоро откроются. Осознав это, я вернулся как можно скорее. В прошлый раз это случилось из-за того, что сила огня кровавого камня была исчерпана, и броня сама послала его назад. В этот же раз, пламенная броня дракона и кровавый камень поглотили много сетей земельных огненных кристаллов на склоне горы Алого Пламени и накопили огромное количество сил огня, из-за чего Нитянь смог пробыть там так долго, даже не заметив. Пока ты был там, ты смог ощутить действие ключа райских врат?» Слегка удивился Уцзи. «Да», — ответил Нитянь. «На данный момент до открытия врат оставалось всего 2 дня. Все люди, получившие ключ, почувствовали пронзающую боль в ладони. Тюремному дворцу не пришлось напоминать, что скоро райские врата откроются. Поскольку райские врата открывались в сфере уходящих небес, ключи, полученные в той же сфере, давали о себе знать. Уцзи не считал это чем-то странным. Но Нитянь был совсем не в сфере уходящих небес. Он был в таинственных землях, отделенных от сфер уходящих небес на неизвестную дистанцию. И тем не менее, к ключ райских врат, все равно напомнил ему об открытии врат. Из-за этого Уцзи забеспокоился. У райских врат, появляющихся в землях метеорита каждые несколько лет, было еще множество секретов. Он думал, что ключи райских врат, пришедшие из внешних сфер, существовали в мистическом искривлении пространства, и это искривление было настолько сильным, что ключи игнорировали любые дистанции. «Райские врата можно назвать одной из загадок земель метеорита», – прошептал Уцзи, а затем продолжил, время уже почти настало. 13 человек из секты, получившие ключи, уже направились в тюремный дворец. Тюремный дворец не будет мешать людям и позволит им спокойно пройти через врата. Если бы ты вышел раньше, я бы многое тебе объяснил, но сейчас у нас слишком мало времени. Отправляйся в тюремный дворец как можно скорее. Сказав это, он посмотрел куда-то в сторону и фыркнул. Ты еще не закончил? Послышался крик темного существа бури. Его силуэт появился вдали. Отдай мне этот приказной медальон, сказал Уцзи. Нитяня поспешно передал медальон, который отдал ему Уцзи, чтобы он смог выбрать три вещи из павильона Линбая из его браслета-хранилища. Уцзи забрал медальон, и из его тела вылетел мистический дух. Множество темных силуэтов перебралось из его тела в медальон. Пока идешь в тюремный дворец, можешь использовать свою ментальную силу, чтобы прочитать это. Там написано, на что ты должен обратить свое внимание, а также три секрета культивации. Можешь проанализировать эту информацию сам. Посмотри, стоит ли их использовать во время одной культивации или по отдельности. Передав свой духовный отпечаток в медальон, Уцзи отдал его обратно Нитяню. Затем он продолжил говорить. Помимо этого приказного медальона, существует еще два духовных талисмана, которые я создал. Эти два талисмана смогут выдержать две атаки от большинства культиваторов трех небесных измерений. Как их использовать, также говорится в медальоне. Когда увидишь, поймешь. Договорив, он протянул два треугольных талисмана, сделанных из какого-то ценного камня, Нитяню. Нитянь протянул руку, чтобы их взять, и быстро произнес. «Мастер, спасибо за вашу любовь. Два талисмана, которые могут выдержать две атаки от большинства экспертов трех небесных измерений. Это повысит его шанс на выживание в секретном измерении райских врат во много раз. Но ты должен запомнить, что я тебе сейчас скажу. Я не могу точно сказать, что эти два талисмана тебя спасут, ведь в секретном измерении райских врат будут люди не только из сфер уходящих небес, в других восьми сферах даже больше юных гениев, которых поддерживают такие люди, как я. Я боюсь, что у некоторых из этих людей есть особые сокровища. Если тебе не повезет наткнуться на них, то эти талисманы могут уже не помочь». Нитянь ответил: «Ваш ученик запомнит это. Тебе стоит также взять эти три ледяные разрывные жемчужины. Они могут быть использованы всего раз. Как только они взрываются, они испускают несколько сотен маленьких льдинок. Будь осторожен при их использовании. Если сделаешь что-то не так, можешь навредить союзникам. И вот несколько духовных камней и таблеток. Использовать их можно только в крайнем случае, а не при культивации. Вот». Уцзи достал все вещи, которые он подготовил для Нитяня, и предупредил об их использовании. Нитянь широко открыл глаза, глядя на эти ценные вещи. Он впервые почувствовал, как ему повезло, что его мастер Уцзи так силен. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 139. Сфера уходящих небес, восточная часть, тюремный дворец. Возле огромного озера на возвышенности стоял каменный город. Он был построен из огромных черных камней и принадлежал сильнейшей секте воинов-линцев в сфере уходящих небес, тюремному дворцу. Возле зеркально чистого озера беспрерывно что-то обсуждали воины-линцы. У этих людей была одежда разных цветов, потому что все они пришли из одной из семи великих сект сфер уходящих небес. Их собрали здесь, чтобы дождаться открытия райских врат. По словам тюремного дворца, врата должны открыться на острове в центре озера через 2 часа. Место, где была секта Линьюнь и другие, Ли Фань, Лю Янь, Цзян Линчжу и 13 других людей собрались вместе и начали перешептываться. Лю Янь, который был заточен на склоне гор Алого Пламени, выглядел одиноким, пока разговаривал с Ли Фанем. Его мастер Усин и младшая сестра Ло Синь вернулись со склона гор Алого Пламени живыми, и ему посчастливилось найти упавший метеор по дороге назад, с которого он и собрал ключ к райским вратам. Но он совсем не был этому рад, ведь его младший брат Ши умер на склоне горы. Человеком, убившим его, был воин линца измерения Синьтянь из призрачной секты, стоявший совсем рядом, но Лю Янь ничего не мог ему сделать. «Разве Нитянь не получил ключ? Почему он еще не пришел?» — сказал Ли Фань, нахмурив брови. «Сам не знаю», — Цзян Линчжу покачала головой, а затем задумалась. «Он не появлялся здесь с того момента, как из черного облачного города его забрало в тыловую часть горы Линьюнь темное существо бури. Возможно ли, что у старшего дяди на него другие планы? Разве он не хочет, чтобы Нитянь тренировался в райских вратах?» — подозрительно спросил Ли Фань. «Таково ведь быть не должно», — удивилась Цзян Линчжу, а затем продолжила. «Я нахожусь в том же измерении культивации, что и он, ранним Хаутяне. Мой отец тоже понимает, что за райскими вратами кроются опасности, но он все равно разрешил мне пойти с вами. Старший дядя высоко его ценит, к тому же он понимает, насколько райские врата важны. Он ведь не позволит ему пропустить такую редкую возможность». Помимо людей из секты Линьюнь, там было несколько человек из павильона Линбао. Ань Ши постоянно нетерпеливо смотрела по сторонам. Она не понимала, почему Нитянь, который получил ключ к райским вратам, еще не прибыл. Времени до открытия врат становилось все меньше и меньше. Она боялась, что Нитянь пропустит это событие. Еще дальше, в группе экспертов кровавой секты, покрытых кровью, Юйтун тоже смотрела по сторонам. Но в отличие от Ань Ши и других, в ее глазах не было переживания, в них были лишь злость и нежелание. Она ожидала прибытия Нитяня. С другой стороны стояли Чжао Хайфэн, Дуань Юань и Ху Цинвэнь, которые уже появлялись в черном облачном городе. На их руках были ключи, они смотрели по сторонам, как и все остальные. Им всем удалось заполучить ключи к райским вратам. Ху! В этот момент неожиданно прозвучал крик летающего духовного существа. Когда темное существо бури, которое несло на себе Нитяня, пролетало над тюремным дворцом, оно чего-то испугалось и скинуло его со своей спины. Когда Нитянь упал, существо улетело как можно скорее, оно не желало оставаться возле тюремного дворца. Тюремный дворец. Когда Нитянь еще летел, он видел огромный, возвышенный, как скала, город. Этот город принадлежал тюремному дворцу. Он был мрачным и черным, словно металл. Приземлившись, он сузил глаза и уставился на огромный черный город. Он заметил, что на стенах города были изображены неизвестные ему демоны и призраки. Они выглядели очень реалистично. Все они яростно рычали, разрывали мясо на части или убивали друг друга. От одного их вида Нитянь почувствовал угнетение. У него было чувство, что эти демоны и призраки могут вырваться в любой момент и убить всех на своем пути. Возможно ли, что они живы? В его голове появились странные мысли. «Нитянь, сюда!» Ли Фань, стоявший возле озера, помахал своей рукой, указывая Нитяню, что ему стоит поторопиться. Присмотревшись, Нитянь увидел, что там стоял не только Ли Фань, но и Лю Янь с Цзян Линчжу. Заметив, что, к его удивлению, Лю Янь был жив, он улыбнулся. Вернувшись из черного облачного города, он так ничего и не узнал о склоне горы Алого Пламени. На тот момент его сразу же забрало темное существо бури. А сразу после этого с помощью пламенной брони дракона он направился в таинственное место, чтобы там культивировать. Когда он вернулся из-за нехватки времени, У Цзи не успел рассказать ему обо всем. Все, что он успел сделать, это оставить в приказном медальоне отпечаток своего духа и отдать Нитяню несколько вещей. Поэтому Нитянь все еще точно не знал, что произошло на склоне горы Алого Пламени, и как много людей там выжило. Нитянь, стоявшие возле озера воины-линьцы других шести сект смотрели его с разными выражениями лица. В глазах члена кровавой секты Юйтун появилась пронзающая ярость. В призрачной секте Мо Си хитро засмеялся и произнес низким голосом. «Он все-таки пришел. Он наконец-то пришел». Холодно фыркнул Дуань Юань из тюремного дворца. В черном туманном дворце Чжэн Бинь о чем-то задумался и, покачав головой, вздохнул. В павильоне Линбао на лице Ань Ши появилась нотка радости. Будучи сопровождаемым любопытными взглядами, Нитянь прошел по каменной дороге к Ли Фаню и остальным. «Дядя Лю, приятно снова тебя видеть», — сказал Нитянь. С натянутой улыбкой Лю Янь ответил. «Хорошо, что ты пришел. Что случилось?» — спросил Нитянь. «Ничего особенного», — ответил Лю Янь, а затем продолжил. «Тебе не стоит беспокоиться о произошедшем на склоне горы Алого Пламени. Скоро мы войдем в райские врата, и все об этом уже знают. Только ты мог об этом не знать». Договорив, он представил Нитяню членов секты Линьюнь, которые собирались войти в райские врата. Маленький дядя Мастер. Здравствуйте, младший дядя Мастер. В основном эти люди были старше него. Они были в измерениях Чжунтянь и Синтянь. В прошлом, когда эти люди приходили к семье не в черный облачный город, ни Дунхэ и ни Бэйчуань лично их встречали. Но сейчас, хотели они того или нет, Люянь представлял их Нитяню, из-за чего им приходилось вежливо его приветствовать. Ведь Нитянь был учеником Уцзи. Представив людей из секты Линьюнь, Люянь указал на людей из тюремного дворца, призрачной и кровавой сект, черного туманного дворца, павильона Линбая и серой долины, рассказывая о прибывших. Нитянь узнал всего одного человека, остальных он не знал. Внимательно слушая, он запомнил этих людей. Он знал, что как только он ступит в райские врата, большая часть этих людей станут его врагами. Райские врата отличались от зеленого иллюзорного измерения. В этот раз, если его враги будут достаточно сильны, они смогут забрать его жизнь в любое время. Он понимал, что как только войдет во врата, то встретится с жестокими, кровавыми испытаниями. Следуя инструкциям Люяня, он осмотрел людей из всех семи сект, включая секту Линьюнь. Но помимо людей из семи великих сект сфер уходящих небес, несколько человек стояли возле озера по отдельности. Они лениво разговаривали и смеялись друг над другом. Указывая на людей из семи сект, они вели себя беспричинно жестоко. Люянь не представил их Нитяню. «Дядя Лю, они тоже войдут в райские врата?» — с любопытством спросил Нитянь. Люянь кивнул с напряженным выражением лица. Немного тише он сказал: «Да, они не из сфер уходящих небес. Они из других сфер. В землях метеоритов всегда открываются трое райских врат и всегда только в трех сферах. А поскольку в землях метеорита всего 9 сфер, всегда будет 6 сфер, в которых врата не откроются. Эксперты из этих сфер отправляют особо сильных и талантливых учеников в другие сферы, где открываются врата. Я не знаю, откуда они прошли через тюремный дворец. Они могли прийти все вместе из одной сферы, а могли и из совершенно разных. Я не знаю их, а потому и не представляю тебе». Только когда он сказал это, Нитянь ответил: «Так вот, кто они? Но как они получили ключ к райским вратам? Метеоры упали по всей территории сфер уходящих небес. Помимо семи великих сект, были и отдаленные места, куда упали метеоры», — объяснил Люянь. «Я слышал, что когда упали метеоры, они использовали строение телепортации, чтобы перебраться в другую сферу. Разделившись, они забрали ключи с метеоров». После этих слов лицо Люяня резко изменилось, и он замолчал. «Что случилось?» — спросил Нитянь. Лицо Лифаня выражало отвращение, он встрял в диалог. «Поскольку они не из сфер уходящих небес, они жестоко убили множество людей из сфер уходящих небес, пока сражались за ключи. У каждого из них руки покрыты кровью. Они убили как минимум сотню людей из нашей сферы. Большая часть убитых была воинами Линьцы с семьей, подчиняющихся семи великим сектам. Они умерли ужасной смертью. В их числе были и люди из кланов, подчиняющихся секте Линьюнь», — рассказал о кровавых происшествиях Лифань. «Ау!» — в глазах Нитяня отразился холодный взгляд. «Перевел Ламассу специально для Рулати». Глава 140. До открытия райских врат еще оставалось немного времени. Нитянь стоял возле озера, слушая представление Люяня, и в то же время оценивал окружающих его людей. Каждая из семи великих сект сфер уходящих небес, кроме павильона Линбая, привела сюда по 10 человек. Большая часть этих людей находилась в измерениях Чжунтянь и Синтянь. Лишь несколько человек, включая его, находились в измерениях Аутянь. Однако, по наблюдениям Нитяня, все люди из других сфер находились в измерении Синтянь. Еще совсем недавно 7 великих сект сфер уходящих небес сражались друг с другом. Но теперь, ко всеобщему удивлению, люди из всех семи сект, обладавшие ключами к райским вратам, не нападали друг на друга. Он не знал, что причиной этому стали тайные манипуляции тюремного дворца. Среди людей павильона Линбая стояла Аньши, она смотрела в сторону Нитяня, в ее глазах виднелись беспокойство и любопытство. Но она не подходила к нему, чтобы поговорить, будто опасаясь чего-то. Заметив, что на него смотрит Аньши, Нитянь улыбнулся в ответ. Прошло некоторое время. «Кака!» — над озером раздался странный звук. Чистое небо, казалось, превратилось в стекло и начало разбиваться на части. «Начинается!» Выражение лиц людей, заполучивших ключи, в том числе и из тюремного дворца, резко изменилось. В этот же момент Нитянь почувствовал, как ключ к райским вратам, на обратной стороне его ладони загорелся горячим пламенем. Нитянь посмотрел на огромный город за своей спиной. Ужасающая аура насилия, безумия, убийств и уничтожения появилась вокруг города по неизвестной причине. Посмотрев на него, Нитянь сказал: «Этот город». Портреты демонов на стенах города будто наполнились жизнью и ожили. Половина тела демона высотой в несколько метров, покрытого темно-зеленой чешуей, и изогнутый рог на его голове оторвались от стен города. Ху-ху-ху. Длинные грубые цепи, наполненные бесчетным множеством осколков небольших талисманов, закружили вокруг него. Цепи прошли через тело демона, пытаясь удержать его в стенах. Ударив по цепи, демон посмотрел в небо и издал беззвучный крик, пытаясь вырваться со всей силой. Еще больше демонов почувствовали изменения неба и земли. Они пытались сбежать, беззвучно завывая. Тысячи цепей, смешанных с талисманами, выбрались из стойких, толстых стен. Каждая цепь пронзила тело демона, удерживая его в стенах. Огромный город продолжал все так же стоять на месте, будто из его стен совсем не пытались выбраться демоны. На стенах стояли несколько сотен экспертов из тюремного дворца. Они спокойно, даже немного издевательски, смотрели на демонов. Казалось, они понимали, что все усилия демонов бесполезны. Строение и заточение демонов в чистилище. Выражение лица Лифаня слегка изменилось, он удивился, увидев огромный город. Затем он сказал: «Эти демоны, запертые в стенах, бог знает, как долго, смогли почувствовать изменения неба и земли и захотели восстать. Дядя Ли, тюремный дворец, это тюрьма для демонов?» Нитянь был в шоке. Он слышал, что тюремный дворец являлся огромной тюрьмой, запечатывающей демонов, мучивших людей и совершавших зло. Но он думал, что эта тюрьма была глубоко под землей. «Ты все правильно понял», кивнув, пояснил Ли Фань, «этот огромный город – самая лучшая тюрьма. И демоны, которых ты сейчас видишь, насколько я знаю, когда-то были коренным народом сфер уходящих небес». «Коренным народом?» Лицо Цзян Линчжу переменилось. Ли Фань горько засмеялся. «Именно, когда-то сфера уходящих небес принадлежала им. Уже неизвестно, сколько лет назад, это место нашли сильные воины-линьцы, способные путешествовать между звездами. После прибытия они начали кровавую битву с демонами сфер уходящих небес. Эта битва длилась десятки лет. Сильнейшие демоны умирали один за другим, воинов-линьцы, способных перемещаться между сферами, разрывали на части и съедали демоны. Но все же, в итоге победили людские воины-линьцы. Перед тем, как сферой уходящих небес стали править семь великих сект, прошло много лет, за которые произошло множество изменений. Строение и заточение демонов в чистилище. Воины-линьцы измерения Синьтянь из других сфер, увидев множество демонов, пытающихся сбежать, также удивились. Корни появления тюремного дворца сфер уходящих небес очень страшны. Если бы тюремный дворец не находился здесь, на сферу уходящих небес, уже давно бы напали. Тюремный дворец настолько силен, что сумел не только запереть так много демонов, но и лишить их прежней силы. Но почему демоны восстали, почувствовав, что райские врата скоро откроются? Бог знает. Пока они общались, звук разрывающихся небес на озером стал еще громче. Все внимание Нитяня перешло на небеса. Кака! Две огромные, длинные трещины были прорезаны ужасающим лезвием в небесах. В точке пересечения этих трещин появился ослепляющий свет. Луч превратился в сгусток света. Сгусток изменялся, все больше походя на узор райских врат на ладони Нитяня и других. Ху-ху-ху! Духовная ци на расстоянии 500 тысяч метров отреагировала на трещину и начала собираться вместе. Нитянь заметил, что вся ци направлялась в сторону, где должна были открыться райские врата. Глава тюремного дворца Цаян проигнорировал восстание демонов на стенах огромного города. Все это время он смотрел на райские врата, а затем прокричал: «Приготовьтесь все, кто получил ключи к райским вратам. Когда райские врата сформируются, их сила затянет вас внутрь, и вы сразу окажетесь за ними. Ао-хао, ао». В этот момент сотрясающий мир рык послышался из точки пересечения трещин. Темно-фиолетовый дым выбрался из трещины и распространился в небесах над тюремным дворцом. Что? Выражение лица экспертов тюремного дворца, включая Цаяна, резко изменилось. Когда воины-линьцы из других сфер увидели, как из трещины начал вылетать темно-фиолетовый дым, они очень испугались. Папа! Грубая длинная цепь на городе разбилась. Бесчетное множество талисманов, ярких как звезды, вылетела из цепи в попытке запечатать самого сильного демона. Но демон сопротивлялся, будто кто-то из его клана призвал его проникнуть в трещину. «Это нехорошо». Выражение лица Цаяна изменилось, остановите их. Уже другой демон начал изгибать свое тело, будто в него влетела демоническая сила. Нитянь заметил, что темно-фиолетовый туман превратился в реку, вливающуюся в тела демонов, запертых в стенах города. Демоны, которых касался дым, сразу обретали неимоверную силу, цепи, проткнувшие их тела, уже не могли их остановить. Многие демоны разорвали цепи и вырвались из города. После этого они направились к трещине в небесах. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, воины-линьцы из тюремного дворца взяли свою духовную экипировку, пытаясь остановить демонов. Небо наполнилось светом, исходящим от сокровищ, различная странная экипировка начала появляться. В это же время райские врата окончательно сформировались. Из них вырвалась поглощающая сила. Всех людей, заполучивших ключи, притянуло за ладонью узором к вратам. Один за другим они взлетали в небеса и направлялись к вратам. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 141. Под действием силы ключа к райским вратам Нитянь взлетел в воздух. Аохаа! Сотрясающее рычание раздалось из трещин. Демоны, сокрытые за границами сферы, яростно что-то призывали. Еще более густой темно-фиолетовый туман направился в сферу уходящих небес. Эти демоны были запечатаны в тюремном дворце бесчисленное множество лет, но они еще не сдались. Их иссохшие тела начали расширяться после поглощения темно-фиолетового тумана. Пока Нитянь поднимался в воздух, он сам увидел, как демон высотой в пару десятков метров вырос до 50. Этот демон разорвал длинные цепи и вырвался из заточения стен тюремного дворца. В этот момент демонов разрезали светящиеся семью разными цветами мечи. Кака. После удара широких мечей тела демонов разделились на части. Они мертвы, поразился Нитянь, но уже в следующую секунду выражение его лица изменилось. Отрезанные куски плоти извивались и летели в небо к трещине. Даже это их не убивает. Удивился Нитянь, если бы это был воин линьцы человеческой расы, он бы сразу умер, если бы ему отрезали кусок плоти. Но когда разрубали этих демонов, в них все равно оставалась жизненная сила и с ее помощью они сбегали. Демоны. Выражение лица Нитяня стало очень серьезным. Он неожиданно почувствовал себя тревожно из-за коренного народа сфер уходящих небес. Вскоре он вспомнил слова Лифаня и в его глазах появился странный блеск. Когда эти сильные, ужасающие существа были хозяевами сфер уходящих небес. Но после атаки воинов линьцы расы людей эти сильные существа были запечатаны в тюремном дворце, из-за чего не могли даже пошевелиться множество лет. Что это значило? Действительно сильных воинов линьцы так просто не убить, даже если они сражаются с такими ужасающими существами. С этого момента все секты сфер уходящих небес должны приготовиться к контратаке демонов. Громко прокричал глава тюремного дворца Цаян, когда увидел, что демоны вырываются из строения заточения демонов в чистилище. Выражение всех воинов линьцы из тюремного дворца и взлетавших в небо людей стало серьезным. Слова Цаяна стали для них ужасающими новостями, демоны могут напасть на сферу уходящих небес. По словам Лифаня, эти неимоверно сильные демоны, в прошлом управляющие сферой уходящих небес, были убиты воинами линьцы неизвестное число лет назад. Запертыми в тюремном дворце стали слабые демоны, которые не представляли им угрозы. После многих лет в сфере уходящих небес произошло много изменений, которые привели к появлению семи великих сект, управляемых тюремным дворцом. Те воины-линьцы, которые впервые спустились в сферу уходящих небес, чтобы сразиться с демонами, были уже мертвы или же уже покинули эту сферу. С силой семи великих сект сфер уходящих небес, если они будут сражаться с могущественными демонами из внешних сфер, то еще смогут им противостоять. Посмотрев на мрачное лицо Цаяна, Нитянь запереживал еще больше. Он переживал о Нидунхэе и Ницане из черного облачного города. Он переживал о своих друзьях, таких как Пань Та и Нисянь. Он переживал и о других людях его возраста. Он чувствовал, что когда войдет в райские врата, чтобы отточить свои навыки в кровавых битвах, мир вне врат тоже претерпит изменения. В этот момент он вспомнил слова Хуэму. Хуэму говорил, что в сфере, в которой откроются райские врата, будут предзнаменования, такие, как высвобождение земельного пламенного существа. Но даже после открытия врат предзнаменования будут продолжаться, и еще более странные изменения будут происходить в сфере. Вторжение демонов из внешнего мира могло быть одним из предзнаменований. Кача, от входа в райские врата раздался хруст сломанных костей. «Что вы делаете?» Прозвучал пронзительный крик Чжэнбинь из черного туманного дворца. Нитянь прекратил размышлять о демонах и отвернулся от огромного города тюремного дворца. Он больше не смотрел на демонов, пытающихся разорвать цепи, он смотрел на приближающиеся райские врата. Еле заметная улыбка появилась на лицах экспертов измерения Синьтянь из других сфер, стоявших перед райскими вратами. Они стояли прямо перед вратами, но не входили в них, вместо этого они напали на других экспертов. Когда к ним подошел воин линца измерения Чжунтянь из черного туманного дворца, они его обезглавили. Труп этого человека упал на землю. Члены всех семи великих сект встревожились, неуверенно глядя на этих людей. Они устроили резню, еще даже не войдя в райские врата. В сфере уходящих небес люди из других сфер не проявляли перед Цаяном, главой тюремного жварца, никакого уважения, они вышли из-под контроля. «Наглецы!» – прорычал Цаян. Первым начал убивать худой парень с светящимся зеленым мечом. Засмеявшись, он сказал: «Сеньор Ца, восстание демонов только началось. Уже скоро более сильные демоны смогут найти точное местоположение сфер уходящих небес и войти в эту сферу. Хэй, их пришествие превратит сферу уходящих небес в чистилище. К тому моменту, как мы выйдем из райских врат от семи сект сфер уходящих небес, может уже ничего не остаться. Возможно, что сеньор Ца к этому времени уже покинет людское измерение. С чего нам тебя уважать? Ха-ха-ха». Договорив, он громко засмеялся, а затем первым вошел в райские врата. Люди из других сфер издевательски смотрели на Цаяна, они чувствовали, что восстание демонов разрушит нынешнее строение сфер уходящих небес. Когда они вернутся, здесь может не остаться ни одной из семи сект сфер уходящих небес. Чтобы заполучить контроль над сферой уходящих небес, семь сект заменит безумные демоны или старейшины, не открывшие райские врата. Неважно, что произойдет, им не придется переживать о том, что они разозлили тюремный дворец Цаяна. «Сеньор Ца, виртуоз нашей сферы Куньло рассказал вам о предзнаменованиях во время появления райских врат, но не рассказал, что открытие этих врат заставит строение заточения демонов в чистилище потерять свой эффект и высвободить демонов». Стоявший перед вратами толстый воин линца из сферы Куньло усмехнулся и громко засмеялся, а затем сказал: «Но мы знаем, что открытие райских врат влечет за собой такие серьезные последствия. Многие люди наблюдали за вашей сферой уходящих небес, выжидая возможности завладеть ей. Для вас открытие райских врат может и неимоверная удача, но для нас это единственный шанс за тысячу лет, когда демоны, запечатанные в сфере уходящих небес, вырвутся и уничтожат семь сект, мы захватим эту сферу. Хэй, даже если вы победите демонов, у вас не останется сил, чтобы сопротивляться нам. У сфер уходящих небес сменится хозяин, готовьтесь к этому». Договорив, он также ступил во врата. Мастер тюремного дворца Цаян стоял на огромном городе, его лицо стало пепельного цвета. Он внезапно закричал: «Убейте его ради меня!» После его слов эксперты тюремного дворца, находящиеся рядом с райскими вратами, включая Чжао Хайфэна и Дуань Юаня, попытались убить толстого воина линцы. «Не будьте такими нетерпеливыми, после входа в райские врата вы тоже умрете», — фыркнул толстый воин линцы из сферы Куньло, игнорируя экспертов тюремного дворца, и исчез в райских вратах. После того, как он ушел, оставшиеся люди из других сфер холодно посмотрели на обитателей сфер уходящих небес, которые собирались войти во врата. «Мы будем ждать вас внутри». На их лицах появилась безумная улыбка, и они исчезли в райских вратах один за другим, как будто им было абсолютно все равно на людей сфер уходящих небес. Среди людей секты Линьюнь стояли Лифань и Люянь, их лица побледнели и помрачнели. Слова людей из других сфер наполнили их страхом. «Сфера уходящих небес будет атакована демонами из внешних сфер, а другие сферы, не открывшие райские врата, будут спокойно смотреть со стороны, выжидая момента, чтобы захватить ее. Когда они вернутся из райских врат, что станет со сферой уходящих небес?» Они не хотели об этом думать. «Не уходите, мы останемся здесь и сразимся с демонами», — прокричал эксперт тюремного дворца. «К черту небесные врата, я тоже туда не пойду», — прорычали обладатели, Когда узнали правду и приложили все усилия, чтобы преодолеть тягу ключа, они решили не отправляться в райские врата. «Заходите, убейте этих парней из других измерений», — холодно фыркнул Цаян. «Если вы еще не в измерении смертных и останетесь в сфере уходящих небес, от вас не будет никакого толка. Так почему бы вместо этого не пойти в мистические земли за райскими вратами, чтобы сделать прорыв? Когда вы вернетесь и ваш уровень культивации станет выше 3 райских измерений, может, вы и сможете нам помочь. А теперь повинуйтесь мне и входите во врата». Хун, райские врата стали притягивать людей еще сильнее. Вратам будто надоело ждать. Сю-сю-сю, люди, прикладывающие все усилия, чтобы противостоять силе врат, в том числе и Нитянь, не смогли ничего сделать и их затянуло в райские врата. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 142. Глава 142. На холодной и твердой земле метеорита лежал труп, разлагающийся уже множество лет. У трупа была темно-зеленая кожа, он явно принадлежал другой расе. У трупа был хвост длиной в метр, мышц на хвосте не было, остались лишь кости пепельного цвета. Выступы из костей на хвосте были похожи на вилки, они вонзались в землю. Даже после многих лет хвост еще светился слабым зеленым светом, возможно, в нем еще даже осталась энергия. Это. После долгого осмотра трупа, Нитянь нахмурился и сказал: «Это труп другой расы». Чжэн Бин кивнул и сказал: «Я жил в сфере уходящих небес с самого детства и ни разу не видел другие расы. Но этот труп явно не человеческий. Он был мертв, бог знает сколько лет, но в его хвосте еще содержится энергия. Почему ты так этому рад?» Озадаченно спросил Нитянь. «Энергия в его хвосте содержит плотную жизненную силу, очень необычную жизненную силу», — ответил Чжэн Бин и вновь осмотрелся, будто боялся, что их нашли. «Я хотел попытаться отрезать его хвост и взять с собой, но мне страшно». «Страшно? Он же уже мертв, чего тут бояться?» — с любопытством спросил Нитянь. «Я уже пытался». Чжэн Бин горько засмеялся. «Моя духовная экипировка не может отрезать его хвост. Хоть от него и остались одни кости, он все еще неимоверно крепкий. Ты ведь не думал, что я тебе помогу?» — удивился Нитянь. Затем он покачал головой и продолжил: «У меня тоже нет достаточно острой духовной экипировки».